49. Анифер только успокоилась мыслями о том, что уж если Себек-Хотеп не сердится на Субарьев за то, что тот распустил слухи о том, что Себек-Хотеп является отравителем фараона, то уж во всяком случае он не рассердился бы, узнав, что Неферт этим слухам поверила. А тут ничего себе! Даже слугу вдогонку хотел послать, чтобы только узнать, как зовут мальчика, который испортил папирус. Папирус Субарьева. А если бы кто испортил его папирус, поднял бы на ноги всю стражу дома. Да он вреднее самого вредного старикашки. Ох, что же будет. Кажется, Энери здорово достанется. Энери ужасно побледнел. Еще бы. Кому приятно, что тебя сейчас начнут бронить при всем честном народе? И беру свиток, которым наш друг в пылу, разгорячась, размахивает, дабы взглянуть и выразить свое нелицемерное сочувствие. Еще бы мне не сочувствовать, если мои внуки ведут себя ничуть не лучше. Вот сейчас Субарев заявит, что это Энери. Тот и Сишат, вообразите мое изумление, почтенный Имхотеп, когда я увидел, что сделал этот щенок. Что-нибудь очень плохое? Плохое, почтенное. Голос Себек-Хотепа стал уж совсем грозным. Этот мерзавец сложил мантрам. Сам, в одну минуту, если верить Субарефу. Мантрам? Именно. Страшно подумать, что мне могли не показать этого папируса. Мне бы их так портили да почаще. Нет, только послушайте. Лучше взгляните. Такие слова не стоит и произносить впустую. Я ничего не понимаю, Неферт, прошептал Энери в полном смятении. Какой мантрам? Знаешь, ведь он про эти стихи. Ужилок водорослей нильских. Но я же валял дурака, ты ведь знаешь. Я просто записал стихами то, что диктовал Субарев, и все. Я не понимаю, Неферт, я правда не понимаю. Да, удивительно. Разрешите взглянуть? Клянусь, Сишат, Субарев, я просто не успокоюсь, пока наконец не узнаю его имя. Я уже договорился. Жреческая школа Тота, конечно, переполнена, но его, вне сомнения, возьмут в класс избранных. В избранный класс? Но ведь туда просто невозможно устроить ребенка. Вот счастливые родители. Этими счастливыми родителями, госпожа Таурт, являетесь вы и почтенной Сети. Переведя взгляд с изумленного лица супруги казначей на непонимающее лицо Себек-Хотепа, Субарев с брюзгливым выражением кивнул на Энери. Вот сидит ваше сокровище. И вы молчите целый вечер, взревел Себек-Хотеп. Этот самый мальчишка. Клянусь, Сишат, а ну иди сюда. «Энери, немедленно подойди». «Энери, так этот кудрявый разбойник и есть тот негодяй, который мне нужен». Энери, с полыхающим на щеках румянцем, смотрел на себе Кхотепа из-под лоби, словно готовый огрызнуться волчонок. «Так тебя зовут Энери». «Ну что ж». Себе Кхотеп посмотрел на мальчика очень долгим взглядом. Неферт показалось, что серые глаза верховного жреца стали вдруг глазами совсем другого человека. Веселое добродушие исчезло из них, словно его и не бывало. Глаза стали спокойны и суровы. И еще, Неферт как-то вдруг поняла, что черных теней под этими глазами очень не одобрил бы врач Юфу. «Ну что ж, завтра за час до полудня приходи в дом Тота, тогда и поговорим». Больше Себек-Хотеп за весь вечер не обратился к Энери ни единым словом.